Глава 22. В то утро, когда уходил Александр, они даже не смогли коснуться друг друга. Не смогли, ничего. Пока он собирался, Татьяна сидела на скамейке у дома. Александр надел военную форму, которую жена постирала и выгладила чугунным, нагретым на печи утюгом, причесался и взял пилотку. Привязал к ремню каску, собрал патроны, гранаты, сунул в кобуру пистолет и взвалил на плечи палатку. Он оставил ей все деньги, кроме нескольких сотен рублей, на дорогу. Когда он вышел на крыльцо, Татьяна немедленно вскочила, исчезла в доме и через минуту появилась с тарелкой и чашкой. Черный хлеб, 3 яйца, нарезанный помидор. Александр взял у нее тарелку. Горло сдавило, словно петлей. «Спасибо». Татьяна, придерживая живот, тяжело плюхнулась на скамью. «Ешь, тебе еще идти до Молотова». Он стал нехотя жевать. Они сидели рядом, но смотрели в разные стороны. «Хочешь, чтобы я проводила тебя до вокзала?» «Нет, я не могу». «Я тоже», — кивнула она. Александр доел и поставил тарелку на траву. «Как, по-твоему, у тебя достаточно дров?» — спросил он, показывая на поленницу под навесом. «Даже слишком, хватит на всю зиму». Александр осторожно вытащил белые атласные ленты из ее косичек, вынул расческу, провел по густым волосам, потер между пальцами шелковистую прядь. «Нужно перевести аттестат на тебя. Я получаю 2000 в месяц. Могу посылать 1500. 500 мне хватит на папироса». Татьяна покачала головой. «Не нужно. Только новую беду наживешь. Ленинград не Лазарева. Не проговорись, что мы женаты. Сними кольцо. Не дай бог Дмитрий что-то узнает. Только этого нам и не хватало. У тебя и без того полно неприятностей. И не нужны мне твои деньги». «Нужны». «Тогда пошли их в письме». «Нельзя. Цензоры сразу же вытащат». «Цензоры? Значит, я не смогу писать тебе на английском?» «Нет, если хочешь увидеть меня живым». «Это единственное, чего я хочу», — не поворачиваясь, призналась она. «Я пошлю деньги на адрес Молотовского горсовета. Приходи туда раз в месяц и проверяй, договорились?» «Скажу, что помогаю Дашиной семье». Александр зажмурился и прижался губами к блестящим волосам. «Мне пора. Поезд приходит раз в сутки». «Я провожу тебя до дороги», — пробормотала Татьяна. «Ты все собрал?» «Да». Они все так же, избегая смотреть друг на друга, побрели по лесной тропинке. Прежде чем поляна исчезла из виду, Александра, последний раз оглянулся, чтобы увидеть голубую реку среди темно-зеленых сосен, избу, скамью, бревно в воде, то место, где только вчера стояла палатка, остывшее огнище. «Пиши мне», — велел он, — «и как можно подробнее, чтобы я не волновался». «Хорошо», — пробормотала она, по-прежнему держась за живот. «Ты тоже». Они добрались до проселочной дороги. Сильно пахло хвоей. В лесу царила тишина, пригревало солнышко. Они стояли лицом друг к другу. Татьяна в своем желтом платье с опущенной головой, Александр в армейской форме. Она робко погладила его по груди в том месте, где билось сердце. «Постарайся выжить ради меня, солдат». Из ее глаз градом хлынули слезы. Александр молча поднес губам ее ладошку. На безымянном пальце блестело кольцо. Он не мог говорить, не мог назвать ее по имени. Татьяна прижала дрожащие пальцы к его щеке. «Все будет хорошо, любимый, все будет хорошо». Она отняла руку, он отнял руку. «А теперь иди домой, не смотри мне вслед. Я не смогу уйти, если ты останешься стоять». Татьяна отвернулась. «Иди, я не буду смотреть тебе вслед». «Пожалуйста, я не в силах тебя оставить. Прошу, иди домой». «Шура, я не хочу, чтобы ты уходил». «Знаю, я тоже не хочу уходить. Но умоляю, отпусти меня. Единственный мой шанс остаться в живых — понимать, что ты в безопасности. Я доберусь до тебя любой ценой, но ты должна ждать меня тут. А теперь мне нужно идти. Подними голову, любимая. Подними и улыбнись». Татьяна подняла заплаканное лицо и улыбнулась. Они долго, не мигая, смотрели друг на друга. «Что в твоих глазах?» «Смотрю, как мои деревянные ящики ползут по пандусу из Зимнего дворца», — прошептала она. «Следовало бы иметь чуть больше веры, жена моя». Александр поднял дрогнувшую руку к виску, губам, сердцу.